На следующий день Вивьен и Ренар по поручению судьи Лорана выехали в одну из окрестных деревень. Пришло прошение от местного старосты. История известная. Одну из женщин в деревне уличили в колдовстве, посадили под стражу и просили инквизиторов прибыть и казнить еретичку. Вивьен, держась в седле, обратился к другу. «Ты не задумывался о том, что в прошении было сказано, что инквизицию просят казнить еретичку, а не провести следствие или хотя бы дознание?» Ренар пожал плечами. «Может, дознание уже успели провести без нас, и ведьма во всем созналась?» Вивьен покачал головой. «Может быть». Ренар недоверчиво взглянул на друга, почувствовав его недовольство. Однако Вивьен предпочел не продолжать этот разговор, и до деревни они ехали молча. Деревенька вскоре обозначилась впереди одиноким шпилем небольшой каменной церкви, вокруг которой расположилось около дюжины домов. Самым большим, по-видимому, был дом деревенского старосты. Завидев подъезжающих всадников в церковных одеяниях, грузный плечистый мужчина с поседевшей неухоженной бородой вышел навстречу и поднял руки, приветствуя их. «Господа инквизиторы!» — окликнул он, почтительно склонив голову. «Хвала Господу! Вы прибыли так быстро!» «Ты тут, староста?» — хмуро поинтересовался Ренар. Мужчина с готовностью кивнул. «Я, господа, Гаспаром меня звать!» — виноват улыбнулся он. «Простите, что сразу не назвался. Измучились мы тут все, пока послали вам прошение и дожидались приезда. Понимаете, это ведьма...» «И где вы ее держите?» — оглядев почти нищенствующего вида домишки, ничего не выражающим тоном поинтересовался Вивьен. «Так ведь это... в колодке заковали. Там, возле церкви. Нам бы осудить ее уже, господа инквизиторы, и казнить. А то никакого спокойствия в деревне нет, пока оно в колодках приговор дожидается». Вивьен повернулся к нему, и пронизывающий взгляд заставил Гаспара умолкнуть. «Где ваш местный священник?» — спросил он, снова окидывая оценивающим взглядом деревню. На приехавших инквизиторов уже выходили посмотреть одетые в грубые поношенные вещи дети и женщины. «Я хочу поговорить с ним». «Отец Бланшар?» — переспросил Гаспар. «Тебе виднее, любезный», — усмехнулся Вивьен. Гаспар заметно стушевался и, опустив голову, побрел по единственной глинистой дорожке, промокшей от ночного дождя, в сторону церкви, располагавшейся на небольшой площади. Если, конечно, столь скудный участок земли, где трава казалась чуть более ухоженной, чем в остальной деревне, можно было именовать площадью. Рядом с церковью располагался большой колодец, а примерно в 10 шагах от него разместили закованную в колодки женщину. Ее волосы когда-то явно имели красивый светлый оттенок, однако сейчас слиплись от пота и грязи, а на лице проступали следы недавних побоев. Вивьен замер напротив женщины и глубоко вздохнул, повернувшись к Ренару. «Поговоришь со священником сам?» — спросил он. По его голосу Ренар почувствовал, что в нем снова закипает злость, и предпочел не провоцировать его отказом. «Поговорю». Ренар удалился в церковь, а Вивьен уставился на женщину. От нее сильно пахло грязью, потом и мочой. Платье превратилось в лохмотье, а на ногах не было обуви. На икрах под чуть задравшейся юбкой виднелись следы плетей. Вивьен поморщился. «Гаспар?» — подозвал он. «Да, господин инквизитор», — тут же подоспел староста. «Кто допрашивал эту женщину?» — строго спросил Вивьен, ожигая грузного бородача взглядом. Тот едва не попятился в растерянности, однако удержал себя от этого действа. «Мы с Полем мы допрашивали», — он повторил слово за инквизитором, заметно смешавшись. Следующую реплику он произносил с гораздо большим жаром. «Мы правда от нее хотели добиться, господин инквизитор». Вивьен посмотрел на женщину. Она подняла на него глаза, полные муки, и словно бы скуки. Она была настолько измучена, что, казалось, ее даже не волновала собственная дальнейшая судьба, даже если судьба эта предполагала костер. Игнорируя страшную вонь, Вивьен присел на корточки так, чтобы закованной в колодки женщине не пришлось напрягать шею, глядя на него. «Как тебя зовут, дитя?» — спросил он удивительно спокойным голосом, лишенным всякой строгости и злобы. Потрескавшиеся губы женщины зашевелились, но из горла не вырвалось ни звука. Вивьен перевел пылающий взгляд на Гаспара. «Сколько вы ее здесь держите?» — строго спросил он. Гаспар перемялся с ноги на ногу и передернул плечами. И Вивьен нахмурился сильнее прежнего. «Прошу тебя считать быстрее, мой друг. Я очень не люблю повторять вопросы». «Сегодня третий день будет, господин инквизитор». Голова бородатого старосты буквально вжалась в плечи, словно на миг он почувствовал себя на месте арестантки. «Вы за это время ее хоть кормили?» «Они считали, что дьявол ее кормит», — выкрикнул Ренар, спустившись по ступеням церкви. «Ее не кормили и питья не давали. Благо ночью шел дождь, и, похоже, ей удалось попить дождевой воды». Вивьен сжал руки в кулаки. «Принести ей воды! Сейчас же!» — скомандовал он. Кто-то из собравшихся вокруг зевак подтолкнул девочку лет 9 сбегать за водой, и та послушно засеменила прочь. Вивьен пристально посмотрел на Гаспара. «Как ее зовут?» «Ивет», — смущенно ответил он. «Она вдова нашего кузнеца. Сейчас кузнецом ее сын стал, а она с дьяволом спуталась». Вивьен глядел на Гаспара испытующе. «И из чего вы сделали такой вывод?» — подключился к разговору Ренар, став рядом с Вивьеном и сложив руки на груди. В это время вернулась девочка, неся в руках чашку с водой. Вивьен принял чашку из ее рук и жестом велел ей отойти в сторону. Затем осторожно убрал грязные светлые волосы с лица когда-то привлекательной женщины и заговорил с ней вкрадчиво и спокойно. «Пей осторожно, дитя мое. Медленными глотками. Вот так». Ивет попыталась жадно наброситься на воду, и ее тело начала бить мелкая дрожь, когда Вивьен не позволил ей этого сделать, а продолжал давать ей пить небольшими глотками. Из горла ее вырвались лихорадочные вдохи, как будто ей пришлось пробежать через всю деревню несколько раз. Тем временем Гаспар продолжал говорить. «Так ведь околдовала она нашего Клода. Он к ней полез, как оголтелый. Она огрела его чаркой для воды. А когда он свалился, выволкла из своего дома. А на следующий день начала скотину дохнуть». Вивьен, нахмурившись, глянул на Ивет. Женщина посмотрела на него жалобно, с мольбой. «А о чем?» Вивьен отчего-то думал, что о здравомыслии. «Какая скотина?» — уточнил он. Гаспар поджал губы. «У Клода конь сдох. Вот прямо на следующий день после того, как...» «Я хотел бы его увидеть», — внезапно выпалил Вивьен, в ответ на что по группе селян пробежала волна непонимающего рокота. «Так ведь сдох же, господин инквизитор», — пожал плечами Гаспар. «Ну, не хранить же нам тушу его, чтоб гнила тут. Мы от него уже избавились, как подобает. Сожгли, как водится. Проклятый же ведьмой конь был, понимаете? И в доме ведьмы все вверх дном перевернули, чтобы найти, как она порчу на коня наслала». «И как?» — ухмыльнулся Ренар. «Нашли?» «Она, видать, спрятала все хорошенько. Вот мы ее в колодке и заковали, чтоб созналась, где ведьмовские снадобья держала». Гаспар сделал шаг, словно собирался плюнуть в лицо Ивет. Однако пристальный, не на шутку угрожающий взгляд Вивьена остановил его. «Она созналась в содеянном?» — упорствовал Ренар. «Она осыпала нас всех проклятиями на второй день в колодках. Говорила, что дьявол пожрет наши души». Вивьен усмехнулся. «Что ж, и я бы проклял тебя лично, Гаспар, Через 2 голодных дня после плетей, при условии, что нужду мне пришлось бы справлять под себя». Он качнул головой и оглядел собравшихся зевак. Один из них стыдливо прятал глаза и держал голову опущенной, пока длился весь этот разговор. Вивьен прищурился, распрямился и сделал шаг вперед, указав на этого человека. «Ты Клод, верно? Тот самый, который пострадал от ведьмы». Он сделал особенно едкий акцент на слове «пострадал». Долговязый мужчина с копной светло-каштановых волос сделал шаг вперед, боязливо покосившись на 2 инквизиторов. «Да, это я», — тихим, необычайно высоким голосом отозвался он, утерев рукавом грубой матерчатой рубахи длинный, чуть искривленный, явно давно переломанный нос. «Эти люди говорят, ведьма околдовала тебя», — нахмурился Вивьен. «Каким образом ей это удалось? Ты что-то пил в ее доме? Она что-то подложила тебе? У тебя есть доказательства того, что она тебя околдовала?» «Доказательства?» Вивьен усмехнулся. «Да, Клод, что-то, что может подтвердить твои слова. Сейчас у тебя есть лишь они, а они не внушают мне доверия». Мужчина побледнел и попятился. «Я добрый христианин, а она ведьма», — пролепетал он. Вивьен покачал головой. «А еще ты, мужчина, падки на красивых женщин вроде нее», — он кивнул на Ивет. «Она вдова, которую некому защитить от твоих притязаний. Так что, есть у тебя доказательства ее колдовства?» Клод заметно задрожал, но не ответил. «Хорошо, я спрошу иначе», — закатил глаза Вивьен. «Что именно побудило тебя пойти и попытаться взять ее силой?» Этот вопрос оказался еще более страшным для Клода, и тот побледнел, как известка. «Я не хотел брать ее силой. Меня бесы попутали. Да она ж ведьма! У меня скотина после этого дохнуть начала!» «Один конь», — кивнул Вивьен. «И сколько ему было лет?» 24, — деловит кивнул Клод. «Но он был здоров!» «Важно то, — нахмурился Вивьен, — что он был стар. Лошадь в среднем живет 25-30 лет, а в таких условиях, как ваши, и того меньше. 24 года для коня — солидный возраст. Другая скотина у тебя померла с того момента, как Ивет заковали в колодки». Клод сделал шаг назад, и Вивьен усмехнулся. «Это простой вопрос», — с нажимом сказал он. «Больше скотина не дохла». Вивьен задумчиво пожевал губу и отвел взгляд от толпы, затем переглянулся с Ренаром, и тот, понимающе, кивнул. Этой деревне вовсе не требовалось успокоения с помощью показательной казни ведьмы. Ивет обвинили в колдовстве, потому что она с позором вышвырнула неудавшегося любовника из своего дома. А чуть позже у него подох старый конь, и он нашел способ спасти остатки своей чести. Обстоятельства, при которых женщина оказалась в столь плачевном положении, Вивьен продекламировал быстро и четко, и пока он говорил, Клод бледнел и менялся в лице, понимая, что еще немного, и он займет место Ивет, только не в колодках, а на допросе у Инквизиции. «Именем Святой Церкви и Папы Иннокентия VI приказываю освободить эту женщину и обеспечить ей должный уход. Тот, кто ослушается меня сейчас, ослушается самой Церкви, а значит, выступит против Господа». Последние его слова, казалось, со звоном пронеслись мимо селян, заставив каждого из них поежиться от опасения. Ренар и Вивьен вернулись в Руан уже затемно. Утром предстояло отчитаться перед судьей Лораном и рассказать о том, что селяне вздумали вершить самосуд. Таких случаев следовало избегать, иначе костры с неугодными жителями деревень и городов, которые перешли дорогу слишком завистливому соседу, воспылают по всей Франции. По дороге Вивьен держался молчаливо. Несколько раз Ренар хотел задать ему вопрос. Отчего он так ревностно принялся защищать ту женщину? Не от того ли, что она своими светлыми волосами и ладной фигуркой напомнила ему Элизу? Однако от этого вопроса он удержался, прекрасно видя, что друг не в настроении это обсуждать. Вивьен всю дорогу не переставал думать. Его занимали мысли о том, что эта женщина, Ивет, поплатилась тремя изнурительными днями голодовки и наказанием плетьми за то же, за что арестовали Элизу, за привлекательность. Он и прежде задумывался об этом, но пока не спас беззащитную Элизу от тюремных стражников, не придавал этим случаям такого большого значения. Этой ночью он проспал не больше 3 часов, а после сон отступил под грузом мыслей. Ему отчаянно захотелось посетить Элизу с новой проверкой, а из головы при этом не шли слова Ренара. «Ты влюблён?» В конце концов, наткнувшись на лист бумаги, на котором написал ее имя, Вивьен твердо вознамерился снова посетить отшельницу завтра вечером. Теперь его сомнения были развеяны. Еретичка или нет, колдунья или нет, Вивьен знал, что ни в коем случае не желает, чтобы она пострадала. А значит, он будет ее защищать, чего бы это ни стоило.